Глава 7. Теория и практика заговоров. «Как мертвые!» По хребту табуном проскакали мурашки. «Думаешь, я тебя просто из любопытства спрашивал про ночное зрение? Присмотрись, у них раны на шкурах, да и видок, как у половых щеток». Парень говорил, а у самого зубы выстукивали какую-то зажигательную дробь. Я присмотрелась, но все равно ничего не увидела. «Может, у тебя больное воображение? Давай поймаем одного и проверим». «Николетта!» «А что такого? Мне надоели эти грызуны, хоть живыми, хоть мертвыми». «А если они на тебя набросятся?» «Не волнуйся, ты меня спасешь, я в тебя верю». Я уже собиралась выйти из нашего укрытия, но кит вцепился в меня холодными руками. «Никуда ты не пойдешь!» «У тебя руки ледяные от страха, и ты еще смеешь мне указывать?» Мое возмущение было абсолютно искренним. «Ты же знаешь, мне не по себе от всего паранормального, и нечего меня этим попрекать!» «Ну так иди в дом, без тебя справлюсь!» Я, наконец, высвободила свою руку и решительно пошла к крысолакам. Мертвые там или нет, если они ничего страшного не сделали в предыдущие ночи, то опасаться глупо. Грызуны не ждали меня с распростертыми объятиями. Ни одна тварь даже морды не повернула в мою сторону. Что и говорить, слегка разочаровывала. Я столько сил и времени потратила на борьбу с ними, а теперь меня игнорировали, лишая шанса героически бежать от них в дом и вопить о помощи, перепугав до смерти и без того еле живого повара. Мир несправедлив, и оставим эти лирические отступления. Мало того, что крысолаки не обращали на меня внимания, так они еще и как по команде повернули головы в совершенно другом направлении, а затем, словно цирковые хомячки, выстроившись по двое, замаршировали по тропке куда-то вглубь сада. Вопиющее хамство! «И после этого ты будешь утверждать, что они бодры и полны здоровья?» Рыжий все еще держался рядом. Наверное, страшно было идти до крыльца одному. «Ладно, ты победил. Признаю, это крысолаки-зомби. Тебе от этого стало намного легче?» «Если мы теперь не пойдем за ними, то да». «И ты, и я знаем, что в замке есть всего один человек, который может стоять за этим хулиганством. Кстати, этот человек сегодня на кухне сварил нечто, пытающееся жевать столовые приборы. Тебе не кажется, что если мы не прекратим эту беспорядочную магическую деятельность, находиться в замке станет просто опасно?» Я подобрала юбки и решительно пристроилась в хвосте вереницы крысолаков, надеясь, что рано или поздно они выведут нас к своей хозяйке. «Мне не кажется, что именно мы должны это прекращать. У тебя вообще есть инстинкт самосохранения, не говоря уже о простом благоразумии?» «Именно поэтому я взяла тебя с собой. У тебя инстинкта самосохранения хоть отбавляй». Переступив через один корешок на дорожке, я тут же споткнулась, не заметив другого. Кит схватил меня под руку, удержав от неминуемого падения в толпу крысолаков. «Ты хоть под ноги смотри, спаситель человечества! И вообще, откуда у тебя на заднем дворе кладбище крысолаков?» «Это долгая история». «Как и все связанные с тобой». «Я же не виновата, что мой задний двор – это еще и по совместительству королевский парк, в котором некоторые не в меру ретивые гости охотятся на грызунов, а не в меру сообразительные садовники потом закапывают трофеи позади моего дома». Крысолаки бодро трусили вперед, и конца нашему путешествию не было видно. Мне совсем не нравилось углубляться в парковые дебри, да еще посреди ночи. Попробуй потом вернись. И я была в этом не одинока. «Николетта, тебе не кажется, что за нами кто-то идет?» Рыжий попытался спрятаться за меня так, что даже пришлось его слегка отпихнуть, чтобы не нарушал мое личное пространство. «Может, у тебя опять приступ паники?» Мы добрались до широкой лужайки перед озером, и теперь длинная вереница потрепанных крысолаков была видна как на ладони. Впрочем, и наши нелепые фигуры, крадущиеся следом, тоже. «Никого там нет?» Тут я осеклась, потому что декоративные кусты на краю лужайки вдруг мелко затряслись, осыпая траву белыми ягодами. На поляну, пошатываясь и подергиваясь, выполз человек, одетый в лакейскую форму. «Я же их 100 раз предупреждала, чтобы не шатались ночью без дела по территории дворца. Этот наверняка еще и пьян. Так, ты иди за крысолаками, потом тебя догоню. Только скажу пару слов этому разгильдяю». Моя команда почему-то киту не понравилась. Повар не дал мне ступить и шага, перегородив дорогу. «Думала, что еще бледнее ты стать не сможешь», — заметила я иронично. «Его выходки мне за сегодняшний день уже надоели». «Значит, то, что я бледный, ты видишь, а то, что выползло за нами на поляну, нет». Сэр Кит явно начинал впадать в истерику. Надо было его прогнать, пока у меня еще имелся шанс. А то теперь такое ощущение, что я на охоте в компании сумасшедшего. Того и гляди, с перепугу выстрелит в спину. «Только не говори, что и он тоже мертвый!» Пытаясь обойти повара стороной, передразнила я. «Вот именно!» Кит схватил меня за руку и потянул за собой догонять столь ненавистных ему крысолаков. «У тебя паранойя! Лакей просто перебрал немного, а ты уже называешь его зомби! Но нет на территории дворца захоронений! Откуда ему взяться?» Сопротивлялась я. В этот момент человек в лакейской форме зарычал и, переваливаясь, как сломанная кукла, стал двигаться в нашу сторону. Все быстрее и быстрее, сокращая расстояние. «Ты все еще думаешь, что он пьяный?» «Хватит болтать! Бежим!» Я подобрала юбки и понеслась вперед, обгоняя крысолаков, которым было ровным счетом наплевать на наши догонялки. Сэр Кит не отставал. Бьюсь об заклад, драпануть подобным образом он мечтал с самого начала этой ночной прогулки. Обежав озеро до середины, мы остановились. Крысолаки остались далеко позади, и в каком направлении податься дальше, я не знала. К счастью, зомби тоже отстал. Вестибулярный аппарат нечисти оказался не в пример хуже человеческого. «Ты все еще намереваешься искать ведьмачку?» – спросил запыхавшийся кит. «У тебя есть на примете кто-то другой, кто сможет справиться с ситуацией?» Можно было бы, конечно, позвать стражу, но караульная находилась в прямо противоположном направлении. То есть для этого нам пришлось бы вернуться назад и пройти мимо зомби. Да и кто поручится, что через одного? Меня не покидало такое ощущение, что сегодня я немного заблудилась и изобрела совсем не в ту сказку. «Тогда, похоже, нам сюда». Кит указал на подозрительные синеватые отблески пламени, видневшиеся в близлежащих зарослях. Я порадовалась, что колдовать наша принцесса вурдалаков решила не в замке. Во-первых, так намного безопаснее для окружающих. Я не имею в виду себя. Во-вторых, в замке ее было бы не так просто найти. От близости цели у меня открылось второе дыхание, и я в 3 прыжка добралась до зарослей. За ветвями сильно разросшегося чубушника открылась идеалистическая картина. На камне, который изначально был предназначен для чисто декоративных целей, подобрав под себя пятки, сидела закутанная в черный плащ принцесса Едвига с книгой в руках. Вокруг горели свечи. Поверхность камня была испещрена странными символами и знаками. Так, надо будет сказать садовникам, что с этих пор мы не устанавливаем большие плоские камни в саду для красоты. Хватит провоцировать любителей темной магии. При нашем появлении, а появление было эффектным и не лишенным изящества, мы, словно праздничные эльфы, осыпанные белыми цветами чубушника, вывалились сквозь кусты. Ведьмачка вздрогнула и захлопнула книгу, отчего разом потухла половина свечей. «Леди Николетта, что вы здесь делаете?» — воскликнула она, неожиданно перейдя на фальцет. «Это был мой вопрос». Я поднялась с колен, отдирая от себя репейник, в который мне не посчастливилось упасть. «Но раз уж спросили первой, то отвечу. Убегаем от поднятых вами зомби». «От этих милых мышек?» Быстро пришла в себя и даже успела посмеяться над нами принцесса. Мы с Рыжим мрачно переглянулись. «Если бы только от мышек». И все равно она нам не поверила, пока мы не заставили ее выглянуть из своего укрытия и полюбоваться на корявую фигуру, которая медленно, но верно приближалась сюда. При виде зомби, цитирую, настоящего человеческого зомби, глаза у принцессы загорелись восторгом. «А мне говорили, что на территории замка нет человеческих захоронений!» «Мне тоже говорили!» Холодно оборвала я ее. «Но давайте сначала решим проблему с тем, как его остановить, а уж потом будем выяснять, откуда он взялся». «А можно я им сначала немного покомандую?» Взмолилась ведьмачка, как ребенок о новой игрушке. «Нет!» В унисон воскликнули мы с Китом, который до этого был непривычно тих и постоянно прятался за нашими спинами. «Но я пока еще не научилась укладывать обратно зомби!» Тупнула ведьмачка ножкой. «Отлично! Слава лешим, времени для паники у нас не так много!» «А что вы собирались делать с крысолаками?» Ужаснулась я. «Так вот, как вы их называете!» У девушки явно было слабо с концентрацией, и если уж на то пошло, с самодисциплиной. «Не отвлекайтесь!» Пришлось пощелкать пальцами перед ее лицом. «Я собиралась потренировать на них заговор окаменения. Вот придется потренироваться на более крупном объекте. Но никаких «но». Мне удалось вовремя пресечь все разглагольствования, так как зомби был уже за кустами и плотоядно оглядывал мутными белесыми глазами нашу компанию. Не сговариваясь, мы с Китом выставили ведьмачку вперед, а сами забежали за камень. «Может, вы его поддержите?» Запинаясь, спросила адептка магии. Она потихоньку пятилась, но эта картина не вызывала во мне героического желания ее спасти. «Ей-богу, если принцесса не справится, первым делом начну спасать себя». «А вы будете творить свои заговоры, пока он нас обгладывает? Нет уж, спасибо!» – озвучил мои мысли Кит. К счастью, принцесса Едвига взяла себя в руки и стала бормотать какие-то слова, подозрительно похожие на детские скороговорки. Мы с Рыжим во все глаза смотрели на зомби, ожидая, когда же он, наконец, остановится, а также не желая пропустить нужный момент, после которого снова придется бежать. Бежать не пришлось. С таким звуком, будто кто-то колол грецкие орехи, зомби от самых пяток начал покрываться каменной коркой. Его движения замедлились, а затем и вовсе остановились. Через несколько секунд перед нами стояла искусно вырезанная, но не несущая в себе абсолютно никакой художественной ценности статуя. Ведьмачка сразу же успокоилась и, окрыленная успехом, превратила в такие же резные камешки когорту подошедших крысолаков. Я вылезла из-за камня. Сэр Кит тут же перестал дрожать и теперь, выпятив грудь, пытался реабилитировать себя в наших глазах за последние полчаса, проведенные в глубоком испуге. «Вот, теперь пришло время вопросов по поводу происхождения нашего зомби», торжественно объявила я, хотя больше всего мне сейчас хотелось оказаться в собственной кровати. «Везет Марике, она видит седьмой сон». «Ваше высочество, вы можете возвращаться к себе в покое, но больше никаких экспериментов на территории дворца». Я позволила себе добавить в голос строгости, потому что того, что уже натворила здесь ведьмачка, хватило бы на весомую папку компромата. Она же не хочет, чтобы остальные гости об этом узнали. В глазах принцессы Едвиги появилось разочарование. К счастью, сопротивляться и умолять она не стала, хотя вполне могла бы превратить нас с поваром в еще одну парочку статуй и преспокойно заниматься своими темными делами. Ведьмачка быстро собрала книги и свечи, стерла меловые надписи с камня, затем бросила прощальный взгляд на статуи зомби и была такова. Я тоже посмотрела на изваяние. И что мне теперь делать с этой скульптурной группой посреди королевского парка? «Может, мы их продадим?» – высказал ценную мысль Кит. «С крысолаками делай, что хочешь, но этот тип – улика!» Я обошла вокруг каменного лакея. Не было никаких сомнений, что на нем форма дворцового слуги. Лицо мне не говорило ни о чем. Но это и не удивительно. Штат обслуживающего персонала у нас огромный. Сомневаюсь, что даже Гальяна хотя бы половину работников знает в лицо. «Ты сказала, что на территории замка нет никаких захоронений. Значит, «Значит, кто-то убил лакея и закопал его труп в дворцовом парке», – продолжила я, одновременно пытаясь сдвинуть статую с места. «Нет, здесь даже вдвоем не справиться. Придется обращаться за помощью». «И ты так спокойно можешь об этом говорить?» – удивился Рыжий. В руке у него уже была одна из крысолака-статуэток. «После этой ночи я могу спокойно говорить о чем угодно. Если хочешь увидеть мою истерику, приходи завтра утром. Да, и не смей тащить этих крыс на кухню, иначе устрою вам принудительную дезинфекцию». «Жаль, такие декоративные украшения!» Рыжий показал мне окаменевшего вредителя с выпученными глазами и мехом, стоящим дыбом на загривке, а затем безнадежно вздохнул и выкинул раскритикованный элемент декора в ближайшие кусты. «Что будешь делать дальше?» «Пойду к начальнику королевской стражи». «Это хорошо, а то я уже подумал, что ты и этим решишь заняться самостоятельно. Ой!» Я ткнула его локтем в бок. От неожиданности повар с хрустом наступил на крысолака. «Может, тебя проводить?» «Так и скажи, что боишься возвращаться один». «Не хочешь, как хочешь. Я просто спросил». Кит без зазрения совести развернулся и ушел через кусты. Вот прохвост. Как можно было оставить девушку посреди ночи в темном парке в компании окаменевших зомби? И почему он так послушен только тогда, когда мне этого не надо? Я сделала еще кружочек вокруг новоявленной скульптуры, дабы удостовериться, что с главной тропинки ее видно не будет. Ладно. Думаю, до утра можно оставить все как есть. А завтра на рассвете заставлю садовников перетащить этот шедевр к караульной. Никто и не заметит.